Глава 20. Миладора, Настя, принц, графство Фолленд. Замок Орлиное Гнездо, показавшееся в утренней дымке, понравился Насте с первого взгляда. Еще за пару лиг, когда из-за очередного поворота горной дороги открылся прямой вид на столь величественное сооружение, у бывшей начальницы службы безопасности радостно затрепетало сердце. «Неужели это чудо мое?» — с восторгом и каплей недоверия думала Настя. «И замок, и целое графство! С ума сойти! Я графиня!» Выросшая вне сословного общества, где эти понятия прививаются с молоком матери всем, от королевского наследника до ребенка-рабыни, Анастасия Михайловна Серебрякова совершила в новом мире головокружительный взлет к вершинам местной элиты, но сама еще пока не стала частью ее. Нет, она добросовестно вызубрила этикет, знала нормы поведения в обществе, но свободная и деятельная натура человека из 21 века проступала сквозь маску надменной аристократки, как капельки пота сквозь поры на коже. Восьмиметровые стены казались ненужной предосторожностью архитектора-параноика, строившего это чудо. Они закрывали двор с трех сторон, прилепившись четвертой к высоченной отвесной скале. Но была ли в этом необходимость? Весь обнесенный ими комплекс располагался на небольшом плато, площадью примерно 200 на 300 шагов. Оно также отвесно возвышалось метров на 30, создавая тем самым практически непреодолимое препятствие для любых безумцев, вздумавших штурмовать эту цитадель. Узкая, вырубленная прямо в горной породе, довольно крутая дорога шла вокруг скалы, постепенно поднимаясь до уровня ворот. Между конечной площадкой и замком пролегала пропасть шагов в 10, которую перекрывал довольно надежный на вид подъемный мост. Это же сколько труда нужно было затратить, чтобы создать такое прямо в твердой скале! Ужаснулась графиня. Да тут, наверное, рабов погибло больше, чем зэков на строительстве Беломорканала. В замке, видимо, знали о возможном прибытии хозяйки. С надвратной башни вежливо осведомились, кто приехал. Как только прибывшие назвали себя, толстые, обильно смазанные цепи с громким лязганьем опустили крепкий деревянный мост, и графиня со спутниками и большой лохматой собакой вступила в свои владения. По традиции, около донжона в два ряда для приветствия выстроились все обитатели замка. Навскидку человек 30, плюс еще часть дружины, которая сейчас несет службу или в отъезде. Навстречу выскочил невысокий, слегка полноватый мужчина с окладистой бородой и, радушно улыбаясь, представился. «Корис Дорарн, управляющий! Невероятно рад видеть вашу светлость в добром здравии! Слава богам, вы, наконец, явили милость посетить нас!» Хорошо одетый, льстиво-речивый управляющий, с такой хитрой рожей, это всегда подозрительно. Осторожная Настя поставила в памяти зарубку проверить его как можно скорее. Хотя такое поведение вполне могло быть нормой для местного рынка труда — лебезить перед хозяином. Даже на земле этим не брезгают миллионы офисных хомячков и просто мелких шестерок, надеясь получить местечко повыше или прибавку к зарплате методом вылизывания начальственного офедрона. Заселившись в покое и приведя себя в порядок, путешественники отправились осматривать замок. Для Насти, побывавшей пару раз в Восточной Европе и посещавшей подобные архитектурные памятники, Было любопытно сравнить, отличаются ли такие сооружения в ее мире от местных. Оказалось, не особо. Разве что присутствуют некоторые магические штучки, которых там не было. Например, когда к ней подошли два дородных мужчины, оказавшиеся местным магом и капитаном гвардейцев, и очень вежливо попросили показать грамоту на владение. Капитан глянул лишь мельком и сразу передал ее магу. Тот удостоверился магическим зрением, что аура хозяйки и слепок, вложенный в магическую печать на документе, совпадают, и сообщил окружающим. На этом процедура идентификации Насти Верфолленд как законной владетельницы графства была полностью закончена. Все склонились перед новой хозяйкой. Когда Настя с Милой отправились на осмотр замка, Джером, бывавший здесь раньше, предпочел перспективе утомительного хождения по пыльным лестницам и собирания паутины приятный отдых в выделенных ему покоях с кубком вина и корзиной свежих фруктов. Тем более принести их обещала молоденькая, симпатичная служанка. Когда они осмотрели донжон, с управляющего, взявшего на себя роль экскурсовода, пот лился ручьями, а красное, как семафор, лицо намекало на не нулевую опасность апоплексического удара. «Теперь идемте осмотрим хозяйственные постройки», — заявила Настя, не обращая внимания на скорбную гримасу Кориза. «Ваша светлость! Там же нет ничего достойного взора благородной дамы. К тому же довольно грязно, и возле конюшни, знаете ли, можно наступить на неприятное». «Ничего, господин управляющий, мы особенные девушки», — хищно оскалилась она, подмигнув заулыбавшейся принцессе. «Мы грязи не боимся». Указав на походные брючные костюмы и высокие сапожки, удобные для верховой езды, в которых они собрались осматривать замок. Подруги только зашли на задний двор, из-за деревянной постройки раздался детский крик. Настя, не раздумывая, рванула туда, забежала за угол и увидела такую картину. Молодая служанка, как потом оказалось, работающая при кухне, охаживала мокрым полотенцем по голой спине мальчишку лет 8-9, который визжал, как поросенок на бойне, и пытался улизнуть. Но суровая воспитательница крепко держала крикуна за ухо. На вопрос, что здесь происходит, служанка стушевалась, а управляющий пояснил. «Герон, сирота, которого после смерти матери-рабыни определили на кухню в помощь. Ваша светлость, эта бестолочь постоянно что-нибудь испортит, перевернет или разобьет, а сегодня он горшок с бульоном опрокинул», — пожаловалась на мальца служанка. «Он горячий оказался и тяжелый», — размазывая слезы по чумазому лицу, ответил пацан. «А еще он постоянно норовит что-нибудь стащить, то яблоко, то морковку, и жрет!» — продолжила ябеда. «Так, мальчишку накормить, излишне тяжелой работы не давать, пусть подрастет сперва», — с величественным видом изрекла Настя. Затем довольно глянула на вытянувшиеся от удивления лица управляющего со служанкой и обрадованную моську пацана. После осмотра владений принцессе стало плохо. Настя проводила Меладору в ее покое. Она легла на кровать, выпила зелье и использовала очередной лечебный артефакт. С тех пор, как принцесса открывала портал в громовой башне и потеряла способности к магии, приступы боли преследовали ее все чаще. «Иди, Настя, у тебя еще много дел», — слабым голосом произнесла Мила. «Мне уже лучше, скоро совсем пройдет». «Мила, родная, держись». Насте было до слез жаль подругу, но она могла лишь поддержать ее морально. «Твой отец обещал, что непременно найдет другого некроманта, который тебе поможет». «Нет уж», — Жестко прервала ее принцесса. «Хватит с меня некромантов, иди, я хочу отдохнуть». Настя молча кивнула и вышла из комнаты. Ей очень не нравились перемены, творящиеся с подругой последнее время. Особенно после того нападения сумасшедшего запретного мага, привезенного откуда-то Вэр-Максимилианом. Анастасия тогда очень удачно прострелила безумцу лысую башку. Иначе могло бы случиться страшное. Он почти разрушил защиту архимага и едва не погубил короля и всех находившихся в зале. Когда за графиней закрылась дверь, Мила сбросила маску спокойствия и беззвучно зарыдала. Из красивых голубых глаз покатились крупные слезы. Ей все еще было больно, больно и очень страшно. Она уже не сомневалась, что скоро умрет, что ей осталось не более полугода. Даже почти смирилась с этой мыслью, но иногда, вдруг, вот так накатывал дикий, всепоглощающий страх, и она ничего не могла с ним поделать. Мила с детства боялась некромантов. Боялась и ненавидела. Так ее воспитали. Когда придворный некромант организовал заговор, едва не стоивший жизни тогдашнему королю, ее деду, Миладоры еще не было на свете. Заговор провалился. Изменников схватили и казнили, а некромантия отныне стала вне закона. Долго на площадях пылали костры, на которых сжигали запретных магов. Королевская пропаганда вовсю мазала их черным цветом, а людская молва, будто соревнуясь, разносила такие страшные небылицы, что вскоре места для них в Далисиане совсем не осталось. Те, кто сумели избежать костра, уехали в Емор. Или попрятались так глубоко, что их не могла найти даже королевская магическая служба. Мила помнила, как иногда, в свободные минуты, дед сажал ее на колени и рассказывал страшные истории про легионы мертвецов, поднятых проклятыми некромантами. Как они нападают на королевский дворец и разрывают всех его обитателей на куски. Малышка боялась и прятала лицо в ладошке, а старый король продолжал свой ужасный рассказ. «Никогда, никогда, слышишь, девочка моя!» — гудел его низкий голос. «Не доверяй им, не подпускай к себе ни одного проклятого выродка! Всем им место на костре!» «Если не хочешь, чтобы однажды поднятая запретной магией нежить разорвала тебя живьем!» «А потом он соберет останки, сотворит из тебя такое же умертвие и заставит служить ему, навсегда погубив твою душу!» Она тряслась от страха, старательно скрывая слезки. «Дедушка не терпит слабости». Принцесса должна быть сильной. Миладора выросла и хорошо запомнила его слова. Когда с ней случилась беда, она долго не соглашалась допустить к себе эту тварь. Просила отца и архимага Мистериуса найти иное лечение. Но ее убедили, что другого способа нет. Уговорили довериться этому чудовищу. И все обернулось так, как предупреждал дед много лет назад. Они все едва не погибли. Спасибо Анастасии. Верная подруга и телохранительница спасла всех, разнесла гадине башку одним метким выстрелом. После этого Миладора решила, никакой проклятый некромант не подойдет и не коснется ее. А если она встретит хоть одного, то прикажет немедленно сжечь мерзкую тварь и даже будет с наслаждением смотреть на казнь. Пусть уж лучше она умрет и попадет на суд богов такой, как сейчас, чистой и незапятнанной, чем позволит впустить в себя скверну, погубив свою бессмертную душу. Принцесса рыдала, уткнувшись в подушку. но постепенно боль прошла, всхлипы затихли, и измученная девушка, почувствовав облегчение, погрузилась в сон. Торжественный ужин в честь неожиданного прибытия высоких гостей должен начаться позже обычного. Повара готовили что-то особенное. До самого вечера Настя трудилась в новом просторном кабинете. Обложившись учетными книгами за несколько лет, при свете магических светлячков, неспешно и вдумчиво проводила ревизию. Неожиданно послышалось какое-то шуршание за окном, которому она, впрочем, не придала значения. Все-таки третий этаж, кто там может быть? Разве что Карлсон или Человек-паук? Но в подобные сказки Анастасия не верила. Вскоре снаружи раздался тихий стук, заставивший ее вскочить и достать пистолет. Вот это уже действительно странно. Прижавшись к стене, чтобы вдруг не попасть под стрелу или арбалетный болт, девушка толкнула створку окна, густо оплетенного диким плющом, и осторожно выглянула наружу. В вечерних сумерках, словно котенок, взобравшийся на виноградник и не знающий, как теперь слезть, с жалобным видом висел тот самый мальчишка, которого она недавно спасла от порки. Не раздумывая, Настя убрала оружие, вцепилась в него двумя руками и потянула вверх. Вскоре пыхтящий, как маленький паровозик, перепуганный шкет перевалился через широкий подоконник и оказался в комнате. «Ты чего сюда полез? Если бы свалился?» — взволнованно спросила Анастасия. «Как там тебя, Герон, кажется?» «Да, хозяйка, простите!» Вытаращив глазенки, закивал нежданный визитер. «Ты почему через дверь не пришел?» У нее сжималось сердце, стоило представить, как ребенок срывается и летит вниз. «Гвардейцы внизу не пустили, я им побоялся рассказать». Мальчишка сильно волновался. «Смотрю, в кабинете свет, а мне непременно вас предупредить нужно, вот и полез». «О чем предупредить?» «Вы это... «Вина не пейте!» — неожиданно выпалил гость. «Вас отравить хотят!» Ошеломленная таким известием графиня пару мгновений рассеянно смотрела на мальчишку, но быстро взяла себя в руки. «Ну-ка спрячься пока за портьеру и постой тихонько!» — сказала она, дергая за шнурок для вызова слуг. «Вот что, милочка!» — приказала вошедшей молоденькой горничной. «Сбегай в покои принца, скажи, что графиня немедленно желает его видеть. Пускай бросает все и идет сюда». Рассудив, что нет смысла заставлять мальчика повторять одно и то же дважды,